Шаббат шалом. Пожалуйста, присаживайтесь. Всех приветствую я. И сегодня будет такая вот необычная проповедь, потому что я хочу сделать некий обзор и, конечно, уделим внимание деталям. И я хочу показать, как вообще Бог снимает покрывало. Обычно, когда мы говорим о снятии покрывала, мы имеем в виду события, о которых говорит пророчество из 11 главы послания к римлянам, о нашем народе, о пробуждении духовном и так далее. На самом деле, чтобы понять вообще сам процесс, вот как будет происходить снятие покрывала. В Библии есть несколько мест, которые как раз вот в этой Парашат Шавуа соединяются. Парашат Шавуа называется Микец. Я сейчас скажу тоже два слова буквально о начале этой параши, о первом стихе. Но автора к этой Парашат Шавуа находится в третьей книге царств. Это русский вариант. Беврит зе Малахим Алев, Перек Гимель. Третья глава, с середины главы, там 17 стиха. Это когда Соломон взошел на царство, а ему в то время было 12 лет, принес жертвы он, и первый суд, который он делал как царь, к нему пришли две блудницы, если вы помните, у которых был спор насчет ребенка. Мы поговорим об этом. Но вот именно автора к этому отрывку говорит об этом. Теперь, почему такая автора именно суда? Вот об этом я хочу сегодня поговорить. Давайте мы начнем сначала. У нас наш отрывок недельной главы начинается в 41 главе. Начинается в 41 главе, и я хочу начало просто прочесть, чтобы показать вам, что снятие покрывала — это не что-то такое вот быстрое или резкое в историческом смысле. А это занимает определенный процесс. И для каждого этот процесс по-разному растянут во времени. То есть люди по-разному видят один и тот же промежуток времени. Вот с этого мы начнем исследование. Звучит начало так, это 41 глава. «Ваяхи микец шнатайм ямим». Обратите внимание, в русском языке написано «После, по прошествии 2 лет снилось фараону». В иврите написано «И было после прошествия 2 лет дней». «Шнатайм ямим» написано в иврите. Понимаете разницу? Знаете почему? Для всех людей прошло 2 года. Но для Йосефа каждый год, каждый день в этих 2 годах было ожидание, что его выпустят из тюрьмы. Помните, он же сказал, истолковав сон, виночерпи, он говорит, не забудь меня, не забудь. С этого дня, каждое утро просыпаясь, Йосеф думал, наверное, вот сегодня обо мне вспомнит виночерпи. Наверное, сегодня. Знаете, сколько дней в 2 годах? Я точно знаю, 730. Это должен помнить любой, кто отслужил в советской армии. 730 дней. Мы знаем это без подсчета, так или нет? Я вижу, здесь многие кивают. Из Миньяна, надо отметить. Многие из Миньяна. Значит, представьте себе, для всех прошло 2 года. Ну, 2 года как бы. Но для Йосефа каждый день отмечен в этой короткой фразе. Для Иосифа это было 2 года дней, а не просто 2 года календарных. То есть каждое утро просыпаясь, он думает, ну сегодня обо мне вспомнят. Ну вот сегодня, ну вот сегодня, ну вот. И так 730 раз подряд. Не 100, не 200, понимаете, да? Посмотрите, как по-разному выглядит время для людей. Я думаю, это очень важный нюанс для начала этого недельного отрывка. В 37 главе описаны события, когда братья решили убить Иосифа. Решили убить его. Спас ему жизнь Рувен и Иуда, 2 человека. Братья сказали, давайте мы убьем и посмотрим, что выйдет из его снов. Ха-ха-ха. Знаете, как пришел подросток рассказывать, что ему все будут поклоняться. Что ты вообще себя замнил? Да мы тебя сейчас просто убьем, и тебя не будет. У Бога был свой план. Иосифу было в то время 17 лет. Об этом четко написано в Торе. Когда он взошел, вот в этой 41 главе пишется, что ему было 30 лет. То есть всего прошло 13 лет. 13 лет прошло после того, как он видит сон. Внутри этих 13 лет, последние 2 года, он считал каждый день. И он не думал пока о том, что будет исполняться его сон. Он думал только о том, чтобы выйти из тюрьмы, освободиться. Раскрытие истины очень часто происходит в нашей жизни постепенно, медленно. И не у каждого человека хватает терпения увидеть реализацию Божьих откровений в своей жизни. Вместо того, чтобы подождать, когда, да, Бог будет снимать это покрывало. Для кого? Бог будет снимать сейчас покрывало с братьев. И снимать это покрывало будет Иосиф, а не кто-то другой. И он это будет делать так, как он считает нужным, а не просто отдавшись обстоятельствам, ну как пойдет, так и пойдет. Он во всем видел руку Бога. А теперь я хочу взять и начать вот наше исследование. Я не буду все как бы, да, очень... Обзорная будет проповедь, я еще раз повторю. Почему? Потому что, чтобы увидеть какие-то глобальные вещи вроде человеческом, а нам в своей жизни, нам иногда надо немножко подняться повыше, чтобы видеть всю карту, вот всю картину своей жизни. Я думаю, многие из нас это делали, вспоминая, анализируя. Но у нас еще есть будущее, друзья. И если у нас были какие-то откровения, в хорошем смысле этого слова, ненадуманные вещи и непридуманные, чтобы удивлять других, а именно по-настоящему что-то от Бога. Нам важно понять механизм, как делает это Бог. Научиться чему-то, чтобы в своей жизни не прозевать, не пропустить, правильно сделать все шаги к раскрытию Божьего плана в жизни нашей. Ведь для каждого из нас есть план Божий, так же, как для Иосифа. И чтобы произошло это раскрытие, важно понимать, чтобы не сорвать этот план. К сожалению, многие люди так и делают. Срывают просто. Не дают осуществиться Божьему плану. Иосиф как раз хороший пример того, как двигаться в этом времени для себя. Поэтому вспоминайте всегда эту фразу. 2 года дней. Для нас иногда это тоже будет проходить как 2 года или 5 лет дней. Мы каждый день будем считать. Но потом наступит реализация. 42 глава. Мы помним хорошо, я думаю, рассказ, даже те, кто не читали на этой неделе. Братья Иосифа приходят в Египет за хлебом. Проходит 13 лет, 14, я бы сказал. Я думаю, что не сразу они пошли за хлебом, а сначала прошел 1 год, чтобы год голода, а перед этим еще было же целых 5 лет изобилия, понимаете? То, что Артур сказал в Параше, чтобы у нас был этот хлеб. 7 лет изобилия, я сказал 5, я оговорился. 7 лет изобилия же для всех были 7 лет. Только не все накапливали. Мы помним мудрые девы и неразумные девы. Не все, к сожалению, накапливают. Но обратите внимание, те, кто накапливают, они могут этот хлеб продавать. Не раздавать, а продавать другим. У всего в этом мире есть цена. И даже то, что мы раздаем бесплатно, у этого тоже есть цена. Мы, взрослые люди, должны это понимать. Не всегда эта цена материальная. Она зачастую бывает нематериальная. Вот не хочу употреблять слово «духовное», слишком затертое уже это слово. Вот нематериальное. Так. «И пришли сыны Израилевы покупать хлеб» с 5 стиха 42 глава. «Вместе с другими пришедшими». То есть представьте, там шли караваны за хлебом. Но Тора вообще не рассказывает ни количество, все. «Вместе с другими пришли». Общая фраза такая. И дальше все сосредотачивается на этих братьях и на Йосефе. Потому что все остальное... Метушташа, но все остальное размыто за пределами фокуса. «Ибо в земле Хананской был голод. Иосиф же был начальником в земле той, он и продавал хлеб всему народу земли». Мы знаем наперед, что если всем он продавал, то братьям нет. Он им обратно клал серебро, понимаете, да? С братьями у него другие были отношения, но и расчеты были другие. Там слуга говорит: «Вы не волнуйтесь, ваше серебро дошло до меня». Оно как бы дошло, только не в нем дело, мне оно не надо. И это говорил слуга Иосиф, а не Иосиф. И вот здесь интересные вещи. «Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицом до земли. И увидел Иосиф братьев своих и узнал их, но показал, будто не знает их, и говорил с ними сурово и сказал им: „Откуда вы пришли?“ Они сказали: „Из земли Хананской, купить пищи“. Иосиф узнал братьев своих, но они не узнали его. И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них, и сказал им: „Вы соглядатели, вы пришли высмотреть наготу земли сей“. Они сказали ему: „Нет, господин наш, рабы твои пришли купить пищи. Мы все дети одного человека, мы люди честные, рабы твои не были соглядатаями“. Он сказал им: „Нет, вы пришли высмотреть наготу земли сей“. Они сказали: „Нас, рабов твоих, 12 братьев, мы сыновья одного человека из земли Ханаанской, и вот меньше теперь с отцом нашим, а одного не стало“. И сказал им Осим: „Это самое я и говорил вам, сказал, вы соглядатаи“. А теперь я вам прочту тот же самый текст, ключевые места. Я остальное все не читаю. Слушайте. «Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицом до земли. И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них. Они сказали ему: „Нет, господин наш, рабы твои пришли. Рабов твоих 12 братьев. Это самое я и говорил вам“. Я выбрал из этого всего текста негласный диалог внутри этого диалога. Когда-то я разбирал похожую ситуацию. Вещи, которые, слава Богу, вот позволяет Господь увидеть, это разговор очень похож по схеме на разговор между священниками в храме, когда Иешуа прокинул столы. И Иешуа, помните, когда они говорят, какой властью ты это делаешь? Он говорит, я вас тоже спрошу, крещение Иоанново было с небес или от человеков? Они пошли посоветовались, говорят, слушай, если скажем так, скажет, что же вы не поверили. Возвращаются, говорят, а мы не знаем. Он говорит, ну и я вам не скажу. Поговорили, да? А речь, знаете о чем? Все понимали, что только Машиах может в храме так себя вести. И вот они приходят и говорят, ты какой властью это делаешь? Ты Машиах, что ли? Он говорит, ну я вас тоже спрошу. Откуда вообще вот это все? Они говорят, а мы не знаем. Когда они говорят, а мы не знаем, а он им отвечает, ну и я вам не скажу. Фактически он говорит, вы прекрасно знаете, кто я такой. Не о чем говорить с вами, если вы открыто заявляете, что вы не понимаете, кто я. Это суть диалога там. А здесь Иосиф. Как бы на своей волне сегодня бы сказали, да, эти же ничего не подозревают. Но они уже говорят, мы рабы твои, они уже поклонились ему. Уже поклонились ему. В 42 главе, 6 стих. Братья Иосифа пришли и поклонились ему до земли. 9 стих. И вспомнил Иосиф сны. Когда они поклонились, Иосиф вспомнил. Понимаете, что происходит сейчас? Братья, придя покупать хлеб, запускают реализацию снов Иосифа. Не он их запускает. Поклонившись, они ему напоминают, что это было. Было. И с этого момента, 13 стих, они говорят, рабов твоих 12 братьев. Его тоже включают туда, потому что не знают, кто он. Но знают, что где-то он жив, его продали, наверное, он живой. А Иосиф говорит, вот это самое я и говорил вам тогда. И для того, чтобы полностью реализовался его сон, дальше Иосиф делает некоторые вещи, которые могут показаться странными. Именно такое слово я хочу употребить. Подкладывает чашу Бениамину, подводит все к тому, чтобы оставить у себя Шимона. Он сам выбрал, кого оставить. Он говорит, вот этого я хочу оставить. Причину я не знаю какую. Возможно, Шимон и предложил его убить там. Мы же не знаем. Возможно, Шимон был инициатором всего. Почему я так думаю? Потому что именно Шимон и Леви вырезали полностью Шихем после того, как обрезались эти люди. Это были по характеру. Вот Шимон был человеком очень активным, который как бы брал в свои руки вещи. И Иосиф оставляет его в заложниках. Он как бы создает условия, обязывающие их привести Беньямина. Очень интересное развитие будет следующий парашат Шаво, Вайгаш. Я не знаю, скажу я это или нет сегодня, но Иакову пришлось прийти потом тоже в Египет. Правильно? И тоже поклониться Иосифу, потому что он второй после фараона, он хозяин земли. Воздать ему как бы положенные почести. полная реализация снов. Над нами иногда смеются, когда мы о чем-то говорим. Мы выглядим, как Иосиф в 17 лет. Слабые, незащищенные, неискушенные жизнью, неумудренные опытом еще. И кто-то может посмеяться над нами, но не все. С 21 стиха, когда они разговаривают между собой, не зная, что Иосиф понимает их, им кажется, что они говорят одни. И говорили они друг другу: «Точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда умолял нас, но не послушали его, зато и постигло нас горе сие». Рувим отвечал им и сказал: «Не говорил ли я вам, не грешите против отрока? Но вы не послушались, вот кровь его взыскивается». А того не знали они, что Иосиф понимает, ибо между ними был переводчик, и отошел от них Иосиф и заплакал. И возвратился к ним, и говорил с ними, и, взяв из них Симеона, связал его пред глазами их. Я думаю, что именно Симеон, они в этой беседе его упрекали. Они ему: «Ты предложил, зачем ты нам это? Жил бы он, все было бы нормально. Зачем ты нас подбил на это, Симеон?» Это мое как бы понимание. Потому что выбрать из 12 одного, для этого нужны были веские причины. А Иосиф был человеком, который все делал последовательно и как бы понимая или объясняя себе, почему он это делает. Небольшой штрих к портрету Рувима. Рувим, который переспал с Бильгой и открыл наготу отца своего, сделал очень плохие вещи. В данной истории и в данной ситуации мы видим Рувима как раз человеком, который имеет доброе сердце, который жалел этого отрока и просил не делать с ним вот эти вещи. Почему я отмечаю вот этот момент? Мы все имеем слабые и сильные стороны. Мы все можем найти друг в друге историю с Бильгой. А можем видеть друг в друге отношения к Иосифу. Понимаете, о чем я говорю? Момент. У нас у всех есть слабости, какие-то начала Ецера-ра, с которыми мы боремся. Какие-то победили, какие-то побеждаем, какие-то еще предстоит нам победить. Маленькие, большие, разные. Там и голиафы есть, и лилипуты. Но они мешают нам жить. Но в нас также есть и та часть, которая сострадает Иосифу. То есть в каждом есть доброе начало, что-то хорошее. Для того, чтобы жить в общине, нам нужно видеть сострадание к Иосифу, нам нужно видеть доброе начало друг в друге, а не ошибки и грехи, не эпизоды с Бильгой. Так ее зовут на иврите. И очень похожая по своей структуре история происходит с Шломо, с Соломоном. Молодой парень только-только бар-мицву отпраздновал. О чем он просит Бога в Гаваоне, когда приносит ему 1000 всесожжений? Он просит сердце слышащее, лев шумеа батколь. Он просит сердце слышащее голос Бога или голос Святого Духа. Батколь — это женский род. Голос женского рода, потому что руаха кодыш — она в Священном Писании. Вы это хорошо знаете. Юноша в 12 лет не просит никаких обычных как бы атрибутов власти. То, о чем он заботится, он хочет правильно управлять народом, понимаете? Он хочет быть царем, при котором страна или Израиль процветать бы начал. И первое испытание, которое приходит в его жизнь, это суд. К нему приходят две блудницы. Одна родила ребенка. Давайте прочтем. Кто не помнит? Вот честно, поднимите руку. Кто не помнит эту историю? Все помнят. Ладно. Одна рождает ребенка. Через три дня вторая рождает ребенка. И у одной ребенок умирает, а эта ночью его подменила. И вот они приходят к Соломону, который сидит на троне во славе своей. И они говорят, одна так, другая так, одна так, другая так. И вот Соломон говорит, ну-ка принесите меч. Говорит, разрубите этого живого, там прям написано именно, разрубите живого ребенка пополам. И половину отдайте одной, и половину отдайте второй. Ну, в иврите написано одной и одной. Эхад ле эхад. Это что, мудрый царь? Это как бы... Ну, взять живого ребенка и разрезать пополам. Что за глупость такая? Он уже для себя, по всей вероятности, понимал, кто из матерей настоящая. По глазам, по движениям, по жестам, по интонации, по отношению, кто как говорит. Я думаю, он уже это для себя как-то решил. Теперь нужно было это показать и всем остальным. В этом и была его мудрость. Никто представить себе не мог, что он скажет, давайте разрубите пополам ребенка. Но когда он это сказал, сразу всем стало понятно, кто настоящая мать. Он говорит, отдайте ребенка ей. Там действительно очень интересно все получается. Если бы она на самом деле хотела этого ребенка оставить, я не думаю, что она любила чужого ребенка, вот та, у которой он умер. Я даже не думаю, что она своего любила, потому что умерла. Она его придавила там ночью, и дитё задохнулось. Ее цель была отомстить второй. Знаете, вот как ни тебе, ни мне, чтобы и у этой отнять ребенка. И человек настолько был как бы одержим вот, вот этим желанием просто нанести ущерб. Вот у меня сгорел, и тебе подожгу. Она же могла бы сказать, когда вторая говорит, не надо рубить, отдайте ей. О, могла бы сказать. Спасибо, мудрый царь. Забрала бы ребенка и ушла. И сказал бы, вот, справедливость восстановлена. Это мой ребенок. Но он ей не нужен. Я думаю, Соломон что-то увидел. Йосеф, поэтому автора и Парашат Шаво схематически как бы соединяются и очень похожи здесь. Вроде бы связи-то и нет. Но на самом деле происходит снятие покрывала. Открывается истина. А, так вот оно как на самом деле. Ага. Так вот он кто, второй после фараона. Это же брат наш Иосиф, оказывается. До братьев доходит наконец-то. И здесь, а, так вот кто она, мать настоящая. Вот она. У нас мудрый царь, слава Богу. Хорошо все. И нам тоже иногда приходится принимать очень тяжелые решения. И когда мы говорим, крутят пальцем у виска, говорят, ты что, с ума сошел? Ребенка мечом пополам рубить? Да нет, я не это хотел сказать, вернее сделать. У меня другая цель. Я проявить хочу, как фотографии в проявителе. Я помню, я маленький был, я с отцом так любил, это красная лампа. Какое-то таинство было для меня. У меня отец фотографией увлекался. Я нет, я вообще к этому совершенно равнодушен. Мне когда-то мама и видеокамеру подарила, которой я не пользовался, и она уже устарела, и потом пришли вот эти цифровые все, знаете. Но оно как бы не мое. Но когда я был ребенком, это было интересно. Зайти в кухне, свет потушили. Этот самый вот увеличитель, проявитель, там вот эти каретки все. И я хорошо помню, как берется чистый лист бумаги, открывает, и на него просто светит свет, потом закрываешь, и лист бумаги, и ты его в проявитель, там, не знаю, в закрепитель, и потом промыть в воде, по-моему, да? Вот, Данил точно знает хорошо. Но я к тому, что я помню, как я сижу и смотрю на эту фотографию, лист бумаги, и на ней проступать начинает картинка. Я помню, я у папы спросил, как бы, а как, если еще подержать? Он говорит, она испортится тогда. И я, ну как? И он мне, для того, чтобы мне показать, он взял и испортил один лист. Полностью черный стал в этом химическом растворе. Передержать тоже нельзя. И потом еще, я помню, глянцеватель был. Такая штука нагревалась. Мы никогда не сушили фотографии на прищепках, как в кино. Я только в кино видел на прищепках фотографии. Был специальный такой глянцеватель, называется, прибор. Вставляешь туда, зажал, кнопку нажал, высушивает быстро. Чик-чик-чик, и у тебя пачка фотографий. Вот Иосиф и Соломон сделали вот это проявление ситуации, когда она проступать начала и всем стало видно. Снятие покрывала – это когда Бог проявляет, а потом закрепляет в нашей жизни. То, что для нас было невидимым, феерическим, это было видение, это была мечта, это был сон для кого-то. А потом запечатлил на фотографии, проявил, закрепил, высушил. И навсегда эта фотография остается фотографией. Бог вот через эти два эпизода, Иосиф, его братья, мы еще будем говорить, на следующей неделе будет, я говорю, Вейгаш, как бы оно разбито на два куска. Но я, забегая вперед, хочу сказать, что именно Иосиф был тем человеком, который проявлял или снимал покрывало в этой всей истории. Он направлял вот этот Божий промысел, подложил чашу, оставил у себя Беньямина. Иакову пришлось идти, но Иаков узнал, что он жив. В следующий раз об этом поговорим. Это очень интересно. Потому что когда пришли и сказали Иакову, надо брать туда младшего, Иаков сделал то же самое, что сделал Авраам, по сути, с Ицхаком. Почему? Я вам скажу. 43 глава. Четырнадцатый стих. Да, 14 стих. Они, братья же, приходят. Вы помните, да, все это он им оставил, серебро и так далее. Они приходят и рассказывают Иакову, что как бы надо, там остался Симеон, его чтобы вызвали, надо Беньямина. И вот Бог всемогущий да даст вам найти милость. То есть, когда они его уговорили, когда уже они съели весь хлеб, и выхода нету, Иаков, желая спасти остальную всю семью, говорит очень интересную фразу. Говорит, возьмите подарки и так далее. И вот 14 стих. Бог же всемогущий да даст вам найти милость у человека того, чтобы он отпустил вам и другого брата вашего. Он не говорит сына моего. Вашего брата, он как бы на них смотрит, как на отдельную группу. И Вениамина, а если мне уже быть бездетным, то буду бездетным. Это могло бы очень сильно ранить сердца. Он считал своими детьми и сыновьями. Иосифа и Беньямина. И он говорит, уже если быть бездетным, буду бездетным. Авраам также отдал Ицхака. Несмотря на то, что у него был Измаил, он не считал его обетованным сыном, то, что мы называем. Иаков здесь говорит то же самое и делает то же самое. Просто ситуация другая, и все в жизни выглядит иначе. Но для самого Иакова это остаться бездетным. Для него как бы нет продолжения. А это брат ваш, как бы это. Как будто не он рожал, как будто не его сыновья. Тут внутри еще много штрихов разных, когда Рувен говорит, там, если что, убей моих детей. Это что, дедушка будет внуков убивать, чтобы отомстить своему сыну? Вообще абсурд какой-то, да? А у Рувена, у него просто нет аргументов других. То есть он этим пытается показать, что он готов идти до конца, и он сам готов пожертвовать своими детьми. И Исраиль или Иаков соглашается отпустить Бениамина, отдать его, чтобы спасти жизнь вот этим 12 братьям, чтобы вся семья не умерла от голода. Это же жертва. Отдать своего ребенка, чтобы спасти жизнь другим. В этой истории есть очень много похожего на то, что сделал Иешуа для всех нас, для всего мира. Иосиф, это сегодня не тема моя, но Иосиф – это практически один в один судьба Иешуа. Более того, если первый приход, мы знаем, что сначала должен прийти Машиах бен Йосеф. Иешуа, придя на эту землю и родившись как человек, был сыном Иосифа плотника. Он по-настоящему был Машиах бен Йосеф в полном смысле вот этого понимания, талмудического понимания. Понятно, что в то время еще не было Талмуда. В первом веке было только ранние части Мишны, которая стала потом как бы базовым, таким фундаментальным основанием для Гемары, для Талмуда. Но уже это как бы было, как материал. И Машиах бен Давид, когда откроется этому миру, это будет снятие покрывала для всего еврейского народа. Здесь написано, братья не узнали Иосифа. Точно так же, как сегодня братья по крови евреи не узнают в Иешуа Машиаха бен Йосефа. Они не узнают его. Знаете почему? Он выглядит как египтянин. Он не выглядит как еврей. Поэтому не узнают. И сегодня, когда проповедуют и говорят евреям об Иисусе Христе, он либо американец, протестант, либо грек, католик, греко-католик, или греко-православный, либо русский бог, такой блондин с голубыми глазами. Он не выглядит как еврей. Иосиф выглядел как египтянин. В парике, накрашенные глаза, макияж, одежда вот эта вся. Второе лицо после фараона, он выглядел как фараон, понимаете? В золоте. Вот в этой всей вот эти штуки, которые они одевали, типа волосы. Ну пойди узнай его. И говорит, не по-нашему. Ну не на иврите в смысле. Это брат наш? Это он? Это он, да. Вот Машиах бен Йосеф сегодня выглядит для евреев, для нас, как египтянин. Поэтому никто его не узнает. Но наступит день, когда он откроется. То, что Артур сказал в Захарии 12 глава. И будут плакать каждое колено отдельно. И написано в иврите «Вегибиту Илай это шерта кару вевху». И увидят меня, которого пронзили. В иврите это пророчество Захарии звучит от первого лица. В русском языке «и узрят того, которого пронзили», как бы «того, которого пронзили». А Захария в оригинале говорится «вегебиту элай» – «и увидят меня, которого пронзили». Устами пророка Бог говорит от первого лица. Это говорит Машиах. Это говорит Машиах бен Йосеф, который уже пришел или придет, как Машиах бен Давид. Почему? Ну, потому что этот образ тоже тут показан. Второй после фараона. Это не тот фараон, который не хотел отпускать евреев из Египта. Это хороший фараон, нормальный человек. Фараон – это царь, король. Понимаете? Есть Отец Небесный, есть Сын Божий, который говорит в Новом Завете, что Отец мой больше меня. Это все прообразы. Царь и второй после царя – Машиах бен Йосеф. Фараон и Йосеф. Второй такой человек был Мордехай в царстве Ахашвероша. Мы читать скоро будем, уже Пурим скоро, да? Мишнеле Ахашвирош написано. Второй после Ахашвироша был, после царя персидского. Это интересно. Но вот это все раскрывает нам план Божий или снятие покрывала. Мы же ожидаем, а как снимется покрывало? Так вот, оно не снимется, вот знаете, так вот раз в одно мгновение. Да, какой-то день наступит, когда все раскроется, но после этого братья едут обратно в Ханаан. Он им дает колесницы, 10 ослов, нагруженных хлебом для пока для папы, чтобы он приехал, Иаков, на дорогу хлеба ему, чтобы не отказывал себе ни в чем. Беньямина, когда отправляет, он ему дает 300 монет серебром. Так вот, ну, на расходы где-то остановиться, там потратить. Чтобы он братьям, может, там оплатил ночевочку где-то. 5 перемен одежды. Говорит, смотрите там, не ссорьтесь по дороге. В скобках, а то я вас достану отсюда. Легко. Ну, представьте, второй человек после фараона. Невероятная власть, невероятная власть. Он даровал всем жизнь тогда, там. Так же, как Машиах дарует всем жизнь. Йосеф просидел в тюрьме, и он из тюрьмы взошел и стал вторым после фараона. Что такое тюрьма? Это все, это дно, это выхода нет. Правильно? То же самое Иешуа умер, и в третий день воскрес и воссел одесную Бога. Явный прообраз в Йосефе мы видим Машиаха. Именно Машиаха. Из смерти восстал и воссел одесную Бога. Я уже сейчас не вдаюсь в теологию, не возле сам себя сел, да, а именно по правую руку от Отца. Воскреснем, увидим, как это. Пока не знаю. Без толкований. Этот недельный отрывок показывает нам, что мы можем научиться в своей жизни быть терпеливыми, быть последовательными, быть постоянными. И когда мы увидим начало раскрытия, мы можем тоже управлять уже этим процессом. То есть вот эта власть дана нам управлять этим процессом, как Иосиф управлял. Кто-нибудь скажет, ну взял там чашу, подложил, этих обманул. Тут сказано, о чем мы говорим? Его продали, его чуть не убили. Но то, что он все делает, это он делает снова во благо братьям, чтобы показать им, кто они. Здесь много на самом деле есть о чем говорить. Иуда, который предложил продать, здесь же предлагает себя вместо Беньямина. Это уже будет в следующем недельном отрывке будет. Я останусь, не кто-то другой. Он себя отдает. То есть много есть вот в этих двух, сегодняшняя и следующая, на следующую неделю Ваигаш. Очень много есть интересных вещей. Поэтому пусть Бог благословит нас, друзья. Пусть Бог благословит и поможет нам правильно видеть в своей жизни какие-то вещи. Брать в руки иногда инициативу. В хорошем смысле этого слова. Потому что все, кто сейчас, или все те, кем Иосиф вот управляет, они все ниже него по статусу. Социальному, духовному, любому. В истории Иосифа ни разу не было, чтобы он бунтовал, пытался кого-то скинуть или как-то там обойти. Начальника тюрьмы пока сидел, Потифара в его доме. Везде он был всегда в подчиненной позиции. И у фараона тоже. Но все то, что было в его власти, вот здесь он управлял свободно и как бы правильно все это делал. В его руках расцветало все. Вот тут главное не перепутать тоже. Понимать границы, в которых мы можем действовать. Иначе Бог не будет благословлять. Иначе Бог не будет споспешествовать раскрытию вот этого видения или сна, или мечты. То, о чем я сказал в начале. Многие люди срывают план Божий, думая, что они делают какие-то вещи правильно. На самом деле нет. Давайте будем мудрыми, давайте учиться просто у героев Торы, у наших отцов и дедов. И пусть Бог благословит нас всех. Аминь.